Хахаль. Костя Жигунов ездил в командировку в краевой центр и там зашел к земляку своему Сашке Ковалеву. Сашка работал на стройке, жил в общежитии в комнате на двоих. Сашка шумно обрадовался гостю, загоношился насчет выпивки. Сосед и товарищ Сашкин организовал яичницу. Выпили. Сидели втроем, беседовали. Строители, в общем, хвалили свою жизнь, но и ругались тоже много. Главное, с деньгами туго. «Сколько в среднем выходит?» — спросил Костя. 150 самое большое. Больше не дадут заработать». «Ну, братцы, надо совесть иметь. Я техникум кончил, работаю завгаром и то столько не получаю». «Сравнил», — только и сказали строители. «Город — это город, здесь рубль за два, тройка за рубль». «Как мои там?» — поинтересовался Сашка. «Давно их не видел. Сеструху, правда, видел раза два. Ничего вроде. Ты в отпуск-то приедешь?» «Не знаю». «Пошли к бабам». «Как это?» «Ну как? У меня одна есть, скажем ей, она приведет еще. А чего вечер зря пропадать будет? Пошли». Костя женился лет 5 назад и ни разу еще не изменил жене, даже как-то не думал об этом. Да и случая не было подходящего. «Хм. Что? Пойдем по хахалям». «Нет, я ничего. Пошли». Пошли. Это оказалось рядом. Тоже общежитие, тоже с комнатами на двоих. «Во житуха-то», — подумал Костя, — «и ходить далеко не надо». Сашкин товарищ отвалил куда-то на особицу, а Сашка и Костя постучались в дверь, обитую дерматином. «Побивают двери, все казанки пошибаешь об эти скобки», — недовольно заметил Сашка. «Обили дверь, значит, проведи звонок. Так я понимаю». «Нет, звонок стоит денежку, пусть люди пальцы сшибают». «Хахали. Ходят-то». «А? Не люди, а хахали». «К ним не одни хахали ходят». Сашка опять постучал. «А хахали что, не люди?» За дверью молчание. «Может, нет дома?» «Дома. Голый». Сашка еще постучал в железную скобочку. И поморщился. «Кто?» — тоненько спросили из-за двери. «Мы?» — тоже тоненько, передразнивая голосок, откликнулся Сашка. «Сейчас. Я ж говорю, голые черти». «Почему голые-то?» «Ну, с работы пришли, переодеваются, умываются». «Тоже на стройке работают?» «Но?» «Может, мы не вовремя?» «Все в порядке», — успокоил Сашка и крикнул. «Скоро вы там?» С той стороны двери щелкнула задвижка, хахаль вошли. У Кости вдруг взволновалось сердце, когда он переступал запретный в его положении порог. «Не нон?» — удивился Сашка. «Ты приехала. Вот кстати». Не нон, рослая чернобровая девушка, грудастая, она-то и колыхнула Костино сердце. Нинон. Так бывало, тоже теперь забытое чувство, при находке какой-нибудь, когда сердце вот так же вздрагивало, ошпаренное нечаянной радостью. Неужели это мое? В комнате жили две девушки, Нина и Валя. Костя сообразил, раз для Сашки новость, что Нина приехала, стало быть, его... Хахалиха, что ли, Валя. Валя тоже милая девушка, но не нон. Костя украдкой взглядывал на чернобровую, и ему не верилось, что просто так, ни за что, ни про что, даром, судьба возьмет и подарит ему эту красавицу. Но похоже, что так. Сашка успел подмигнуть другу и показал глазами на Нину. Сашка, между тем, молотил языком, и у него это получалось славно. «Нина, ну, как отдохнула?» «Хорошо, Саша, очень хорошо». Нина чуть ударяла на «о», выкругляла слова, подталкивала, и они катились легко, как колесики. «Покупалась в речке. Ох, как хорошо». «Да где уж там хорошо-то, скучно, небось?» Господи, а чего мне надо? Сходила в кино, раза три на танцы. Не манит. В огороде больше копалась. За ягодами ходила. Костя слушал девушку. И так бы и слушал ее, не надоело бы. «Какое тут к черту хахальство!» — подумал. «Тут впору жениться на такой». А Валя была побойчей, поострее на язык, немножко пустомели. «А у нас? Ты знала Зинку-то Хромову? Палка такая ходила, волосы сидела». «Но?» «Замуж вышла за Валерку Семенова». «Он же женат». «Бросил. Позарился. Доска доской, ничегошеньки нет, и вот, пожалуйста». «А дети были у Валерки-то?» «Нет, не было. Он ходит теперь треплется, я, мол, потому и бросил, что рожать не может». «Ой, посмотрим, сколько тебе эта жертва нарожает. Стыдно, вот нашел отговорку». «Да как же это к ним так ходят, к бабам? И все?» Все больше удивлялся Костя. Приврал, видно, Сашка, хвастанул, а выпил маленько и прихвастнул. Не похожи они на таких. Обыкновенные девки, и рассуждения у них нормальные, женские. Сашка торопил события. «Давайте, знаете что, выпьем», — предложил он. Отчаянная головушка. «Ко мне как-никак друг приехал». К изумлению Кости девушки легко согласились. «Валюха, мы в магазинус. Мне Нон с Костей соображают насчет картошки дров поджарить. Пистро, пистро! Душа горит!» И Нинон с Костей остались одни. «Ну и что я должен делать?» — растерялся Костя. «Анекдот, что ли, какой-нибудь рассказать?» Перебрал в памяти анекдоты, какие знал. Все похабные. Нина расстелила на полу у двери газету и принялась чистить картошку. «Вы в командировку, что ли?» — спросила она. «Ага. Надо». Замолчали. «Ну и фраер же я!» — мучился Костя. «Совсем язык проглотил». Долго молчали. «Зинка-то!» — вдруг сказала Нина. «Надо же! Замуж вышла!» И покачала головой и усмехнулась. «О!» — ужаснулся Костя. «Это ж она при мне сама с собой разговаривает. За табуретку меня принимает». «У нас недавно случай был», — заговорил он. «Пошли бабы за малиной на остров. Берут. А с той стороны острова протока, она летом мелеет здорово. Ну, медведь и перешел ее». «Медведь?» «Медведь. Перебрел, значит, и тоже к малинке. Они любят ее. Одна баба у нас есть, смешная такая. Наткнулась на рясный куст и успевает в две руки, и успевает. Вдруг слышит. С той стороны кто-то подошел к кусту. А куст-то большой, не видно. Она баб-то и говорит. «Это ты, Нюра?» Думала, товарка с той стороны подошла. «А медведь-то как рявкнет!» Костя засмеялся. Нина слушала. Как он рявкнул, баба бросила ведро и драла. Бежит и орёт дурным голосом. «Мишенька, у меня дети маленькие!» Костя опять засмеялся. Долго смеялся, представив, как летела по кустам перепуганная баба. «Так а что, он за ней, что ли?» «Медведь?» «Да нет, он в другую сторону побежал, к протоке. Он сам напугался. А ей казалось, что он следом бежит. Вот она и кричала про детей». «Закричишь?» Нина так и не посмеялась. «Шутка в деле, медведь!» И продолжала чистить картошку. «Нет, у нас их нету. У нас змеи». «Гадюки?» «Ну?» «Да большие. Тоже берешь ягоду-то, а сама думаешь, ох, чикнет сейчас, ох, чикнет. Надо ежей разводить. Вот где-то в Болгарии, кажется, змей в одном месте было кишели, а место само по себе очень здоровое, хорошо бы курортов настроить. Так они что сделали? Взяли ежей там развели, и все». «Так они что, едят змей?» «Еще как! Ежи и свиньи жрут за милую душу. Кабаны еще дикие тоже едят. У меня брательник на Кавказе служит. Один случай в письме описывал. С кабанами связано. Один колхоз держал свиней на откорме где-то, подальше от жилья. Ну и они паслись, ходили одни, а к вечеру сами приходили в загон. Однажды они не пришли к загону. Выяснилось, что они встретились где-то с дикими кабанами, и те сманили их с собой. Суток трое их не было. Искали, но без толку. Далеко куда-то ушли. Потом пришли, но не все. Из тысячи, кажется, штук 500 вернулось только. А те остались? Те остались. Но эти, которые вернулись, такой приплод принесли, что колхоз даже обрадовался. Нина засмеялась. Вот, говорят, нет худа без добра. Да, еще говорят, не было бы счастья, да несчастье помогло. У меня зять помер с такой поговоркой. Как же это? Да у него голова что-то болела. Болит и болит голова, но к врачу, знаете, все некогда, да, может, обойдется. А тут дотерпел, что сознание потерял. Ну, его в больницу. Сеструха потом рассказывала: «Прихожу, — говорит, — к нему, — а он мне и говорит. Вот, — говорит, — не было бы счастья, да несчастье помогло. Теперь хоть вылечусь. Рад был, что в больницу попал, веселый лежал». Потом помер. А жили они за Новосибирском, далеко. Ну, что, надо ехать за ним. Он был из нашего села, Сашка его знал. Хранить надо на родине. Я поехал, а было начало ноября, река только становилась. А мост у нас был наплавной, к зиме его разбирали. Самая распутица. Я туда-то на моторке пробился, оттуда... Это уж дня через 4 реку уже схватило. Пешие ходят, досок накидали, ничего. А с гробом-то как? Ну, я сестру с ребятишками перевел по доскам, а сам вернулся, нанял подводу и поехал вверх по реке. Там, говорят, схватило покрепче. И вот мы с возчиком выбрали такое место. Вроде ничего, можно. Разогнали коня, а сами в стороны от саней. Лед трещит, гнется, мы бежим и со стороны орем на коня. А он сам уж, дай бог, ноги самому охота живому до берега добежать. Как переехали, не знаю. Хороший мужик был, зять-то. Жалко. 33 года всего было. Двое детей осталось. Эта грустная история рассказана была, как понял сам Костя, совсем не кстати. Он замолчал. На какое-то время он забыл и про Нину, и зачем он пришел сюда, вспомнил зятя покойника. Ребятишек племешей вспомнил. И почему-то совестно стало. Закурил. И в это время пришли Сашка с Валей. Пришли веселые. Сашка вовсю дурачился. «Спорим?» — кричал он. «Давай спорить!» «Чего вы?» — спросила Нина. «Она не верит, что я могу выпить бутылку вина, не держась руками». «Кто спорит, тот?» «Да это мы слышали. Скажи, что тебя сперло. Мне только напиваться неохота, а то бы я показал». «А как это?» «Вон чайник, да? Я б сейчас вино вылил в него, носик в зубы и...» «А, вот те и а. Ну, как тут у вас?» «Я еще картошки только начистила». «Ну, товарищи, чем вы тут занимались, не знаю. Не знаю. Нинон, чем вы тут занимались?» «Трепач», — с яростью подумал Костя. «Носик в зубы». «Долго с этой картошкой», — сказала Валя. «Ну ее к черту. Закусим чем-нибудь». «Идея», — подхватил Сашка. «Выпьем и пойдем на танцы». Нина остановилась с тазиком в руках. «Ну?» «Как, Костя?» «Да мне-то, господи, нужна мне эта картошка». Так и порешили не возиться с картошкой. Сели за стол. После двух стаканов вина Косте стало веселей. «А где тут у вас станции? Далеко?» «В парке». «Пойдем, Нина?» «Мне что-то неохота, не манит. Можно сходить, только я танцевать не буду». «Почему?» «Не умею, как они. Совестно». «Ерунда!» — раздухарился Костя. «Я могу дрыгать ногами не хуже их». До парка решили идти пешком. Валя с Сашкой шли впереди, Нина с Костей сзади. Костя начал помаленьку растрачивать веселье из груди. Опять подступили к сердцу неловкость и стыд, и как он себя не взбадривал, как не старался настроиться на беспечность, не получалось. Он взял Нину под руку и шел так, молчал. А зато Сашка впереди строчил, как из пулемета. Валя то и дело смеялась громко. Костя завидовал земляку, понимал, что только так и нужно сейчас нести околесицу, чтоб уши вяли. Только так и надо. Но Костя боялся, что если он начнет говорить, то его опять поведет куда-нибудь не туда. «Про гроб начал давеча». «Смотри ты, какой он стал», — думал о Сашке. «Наблатыкался». «Расскажи чего-нибудь», — попросил он девушку. «Чего рассказать?» «Ну, веселое что-нибудь, а то со мной с тоски завянешь». «А я вот так вот люблю ходить и смотреть на людей. И отгадывать про них». «Ты что, ворожейка?» Костя посмеялся насильственно и снова остро почувствовал, что это глупо, что он хихикает. «Не ворожейка», — серьезно сказала Нина. «Просто хожу и отгадываю. Вот у этого горе какое-то, а этому только до постели добраться с работы идет. А другому, посмотришь, ничегошеньки не надо, куда-нибудь придет. «Это она про меня, наверное». «Знаешь», — сказала вдруг Нина, останавливаясь, — «пойдем на реку. Там хорошо». «А они?» «А что они?» «Ничего. Оставим-то их». «Ничего». Нина посмотрела на своего кавалера, и тому показалось, что она усмехнулась. «Ну давай, Костя», — серьезно подумал он. «Не будь уж совсем-то чумичкой, девка сама подсказывает. Совсем, что ли, баран?» «У меня там скамеечка есть. Сидишь, думаешь. Хорошо. Иной раз до темна досидишь». «Одна?» Костя только что не взбрыкнул, так ему хотелось показаться игривым. «Одна?» «О чем мысли?» «Не знаю». «Вот это да! Как же так? Сидеть, думать, а о чем не знаю». «Не знаю. Сижу, вроде думаю, а спроси, не знаю о чем. Может, вспоминаю. Я маленькой бойкой была, в школе озоровала». «А теперь?» «Теперь другая». «Замуж пора», — брякнул Костя. «Была», — просто сказала Нина. «Была? Где, здесь?» «Здесь». Полтора года была замужняя женщина. «Ну?» «Теперь нет. Опять на танцы хожу». «А почему?» «Разошлись». «Как так?» «Что?» «Почему разошлись-то?» «Не надо об этом», — попросила Нина. «Не бывает, что ли?» Не скажешь, чтобы в голосе ее слышалась грусть или скорбь. Но была в ее голосе глубоко спокойном усталость. Как будто накричался человек на том берегу реки, долго звал, потом сказал себе тихо, без боли. Не слышит. Некоторое время шли молча. Шли и по набережной. Нина смотрела на воду, Костя сбоку разглядывал ее. И досмотрелся до того, что забыл неловкость и крепко прижал ее руку к своему боку. Нина повернулась к нему. «Почему разошлись-то?» — вылетело у Кости. Он не хотел больше об этом. Он чуть не взвыл от отчаяния. А вовсе ему не интересно было знать, из-за чего разошлись Нина с мужем. И ведь хотел-то он сказать что-нибудь доброе, ласковое, а... Тьфу! Нина усмехнулась и ничего не сказала. Между тем подошли к той самой скамеечке, где любила сидеть Нина. а за домами на той стороне садилось солнце. Небо было темное, мутное, река черная. А там, где садилось солнце, обозначился слабый румянец зари. По обоим берегам зажглись на столбах огни, и по воде поперек реки заструились тоненькие светлые вилюшки. Наносило холодом от воды. Костя снял пиджак и накинул на плечи Нины. Когда накидывал, то хотел тут же и приобнять ее. Нина спокойно отстранилась и спокойно сказала: «Не надо». С удовольствием устроилась удобнее в пиджаке и продолжала смотреть на воду. Костя закурил. Долго молчали. «Домой-то не лучше уехать», — сказал Костя. «Все равно». Не сразу откликнулась Нина. Помолчала и еще сказала: «Устала я как-то». «Домой надо», — опять сказал Костя. «Дома хорошо», — согласилась Нина. «Тебе сколько лет?» 23. Костя не знал, о чем еще говорить. Замолчал. Но теперь почему-то не мучился, что молчит. «Обязательно оттискаться, что ли?» — подумал сердито. Чахоточный румянец за рекой погас. В той стороне на небе светлела только одна бледная пролысинка. Вода сделалась совсем черной, маслянисто-черной, неслышно текла на середине, а здесь у берега сонно покачивалась и лизала жирный гранит. «Пошли потихоньку к дому», — сказала Нина и поднялась. «Не холодно без пиджака-то?» «Нет». «Ну, пойду в нем. Зябко». «Не простыло?» «Нет, так чего-то». Тихонько шли до общежития. Костя и сам сейчас не то думал, не то вспоминал что-то такое. Вообще грустно было. «Пришли», — сказала Нина. «Сашку я уж теперь не дождусь. Они долго будут. Скажи, что я ушел в гостиницу, а завтра домой». «Счастливо». Костя пожал крепкую ладонь девушки, задержал ее в своей руке. Нина улыбнулась, отняла руку, еще сказала «счастливо» и пошла. И ушла в подъезд, не оглянулась. Костя пошел наугад переулками, потом где-нибудь на большой улице можно спросить, как пройти к гостинице. Думал о Нине. Шевельнулось в груди нечто вроде жалости к ней. Или он попробовал пожалеть. Очень захотелось, чтобы у ней в жизни случилась бы какая-нибудь радость. «Все мы какие-то...» — подумал он и о себе. И не додумал, стал слушать. Где-то во дворе или в переулке молодые девичьи голоса тянули: «Мою печаль, мою печаль, а я такой, что за тобою могу пойти в любую даль, а я такой...» «Пойдешь, пойдешь», — сказал Костя вслух. И встряхнулся, точно хотел смахнуть себя стыд и бестолочь сегодняшнего вечера. Вспомнил свои рассказы про медведя, про гроб. Тьфу. Конец. Аудиокнига издана студией «Звучание глагол» в 2017 году. Текст читал Дмитрий Оргин. Монтаж — Григорий Соковиков. Корректор — Любовь Каретникова.